Инира. Я уже много лет не бывала в храме. Наверное, с той самой поры, как пожилой жрец помог мне снять остатки приворота Фредди. В приграничье храмы чаще напоминали крепости, а праздники больше походили на парады. Может, поэтому меня мало тянуло туда из казармы. Здесь же, в Светлограде, храм плыл над городом светлой грезой, мечтой из детского сна. Служители казались свечами на алтаре разосветной. Такие они были белорумяные, чистые и ухоженные. Сама торжественная процессия мне запомнилась слабо. Почему-то вдруг стало страшно предстать перед светлыми. Невольно в голове начали всплывать разные ситуации, за которые мне было стыдно. Вспомнились родители, до сих пор ничего не знающие о судьбе блудной дочери. Вспомнились те, кто пострадал от моего самоуправства. А потом Вайнор взял меня за руку и стало спокойно. Нет, воспоминания приходили по-прежнему, но теперь они не ранили мое сердце острыми шипами боли, а аккуратно складывались в сундучок с надписью «Опыт». Когда мы проехали через город и спешились на храмовой площади, все расступились, давая нам дорогу. Кажется, здесь, у ворот храма, собрался весь город. Словно обнаженной кожей чувствовала я скользящие по мне взгляды, слышала колкие словечки в толпе, видела смеющиеся и любопытные лица. О, как я мечтала в этот момент надеть маску, плащ и раствориться среди тех, кто взирал на шествие с высоких помостов. Но вот перед нами распахнулись высокие, изукрашенные цветами и снопами ворота храма. Несколько шагов по крупному красноватому песку, и шум за спиной стих. Его словно отрезало. В ноздри бил свежий аромат скошенной травы, цветов и взрыхленной земли. Среди деревьев порхали яркие птички. Из кустарника мирно выглядывала лань. «Хорошая примета!» — прошептал мне Вайнор, указывая на животное. «Встретить у храма любимицу разосветной эр!» Я немного смутилась и прошептала в ответ. «А кони и быки тут тоже бродят?» «Конечно!» Улыбаясь, ответил король. «В Светлограде самый большой храмовый лес, поэтому здесь есть все животные, которым покровительствуют боги». До низкого храмового крылечка мы дошли быстро. Я не смотрела на служителей. Мне почему-то, как в детстве, хотелось подойти к светлой шершавой стене близко-близко, закинуть голову и смотреть вверх до тех пор, пока не закружится голова. Увы, времени не было. Перед нами открыли двери, и мы вошли в просторный светлый холл. Он похож на притвор всех других храмов, которые я видела, только ярче, праздничнее. Его росписи переливаются многоцветными красками, а простые скамеечки обтянуты хорошо выделанной и окрашенной кожей. Следующий зал пуст, но дивно красив. Пол выложен кусками мрамора четырех цветов. Стены зала покрывают росписи из жизни светлых, а в углу стоят курильницы, наполняющий воздух терпким ароматом. Мы не задерживаемся здесь, нам дальше. В алтарной части храма я, наконец, вижу изображения богов. Они огромные, яркие и буквально заполняют небольшую комнату с каменным кругом в центре. Войдя, я на миг замираю. Мне кажется, в воздухе чуть слышно разносится гудение толстой струны, а пылинки, танцующие в солнечном свете, водят хоровод под эту едва слышную музыку. Поднесение даров мы выполняем согласно заведенному правилу. Накануне чтица успела объяснить мне старинный свод правил для королевских церемоний. И с каждой минутой фигуры на витражах наливались жизнью. Из глубоких рам едва слышно доносился шорох одежд, скрип ремней и звон оружия. Когда круг пришел в движение, Вайнор шепнул: «Считай зарубки». Я удивилась, но выполнила приказ. По краю круга шли глубокие засечки. Они наполнялись светом, пока круг вращался. Стараясь не сбиваться и ровно дышать, насчитала 64 выемки, и круг остановился. «Сколько?» — спросил Вайнор, сияя. 64. Я немного растерялась, не понимая, почему он так доволен. «Светлые благословили нас на долгую жизнь», — улыбнулся король и вывел меня навстречу ликующей толпе. Я с трудом сумела улыбнуться ему в ответ. Остальная церемония прошла для меня словно сквозь полупрозрачный полог. Я смирно сидела рядом с Вайнором, слушала крики глашатая, изредка улыбалась и ежилась под пристальными взглядами придворных и почетных гостей. Я так устала от публичности. Телохранитель — это тень. Он растворяется в толпе, сливается с цветом стен и драпировок, а на свет выходит лишь для того, чтобы остановить покушение или увести подопечного в безопасное место. А здесь я становилась зрелищем на потеху толпе. Когда церемония завершилась, мы вышли на храмовую площадь. У нас осталось еще одно дело — раздача храмовых булочек. У меня навернулись слезы при виде детей, выстроившихся в ряд вдоль храмовой ограды. В народе бытовало поверье, будто хлеб из рук Его Величества исцеляет самые тяжкие болезни. В этой шеренге было мало румяных щечек и блестящих глаз. Слава всем богам! Вайнор ощутил мое настроение, и едва придворные отвлеклись на танцы и веселье, шепнул: «Давай сбежим». Во мне моментально поднялся дикий восторг, кураж, хмель освобожденного духа. Впервые за много дней я засмеялась и потянула короля в сторону. Прячась за пустыми носилками, телегами и бочками, мы нырнули в переулок, успев торопливо сказать графу Родолену и Камилу, чтобы нас не искали. Напарник одобрительно поднял большой палец и осторожно склонился к уху герцогини Аделаиды. Наверняка успокоит и попросит нас прикрыть. Попетляв по тихим улочкам, мы вышли на практически пустую торговую площадь. Здесь я купила пару легких серых плащей с капюшонами, и мы отправились в ближайшую таверну. Поскольку вблизи торговых улиц таверны обычно чистые и дорогие, мы выбрали заведение по запаху. Из приоткрытой двери едальни разносился дивный аромат жареного на угольях мяса. Натянув капюшоны поглубже, мы потребовали у хозяина комнату и все, что он сможет подать быстро. Степенный трактирщик неодобрительно покосился на капюшоны, но все же проводил нас в приятную угловую комнату. Ужин обещал подать сразу, едва увидел золотую монетку. Оказавшись наедине с королем, я неожиданно ощутила смущение. Последнюю неделю мы практически не виделись, так что стоящий напротив меня мужчина превратился скорее в парадную фигуру, нежели в человека из плоти и крови. Но Вайнор не дал мне времени на размышления, скинул плащ и протянул руку за моим. Простые действия, привычные аристократу, но их сопровождала неожиданно теплая улыбка. Расставшись с плащом, я нервно сжала спинку подвернувшегося стула, не зная, как начать разговор. Возможно, это моя последняя попытка объяснить Вайнору, что я ему не пара. Однако поговорить нам не дали. Раздался стук в дверь, и усталая служанка внесла поднос с ужином. Голодный желудок немедленно отреагировал на вкусный запах, и король не стал мешкать. Выдвинул для меня стул, подал чашу для омовения рук, придвигая ближе тарелку с едой. Нормально мыслить я смогла минут через 20. Вайнор давно наелся и потягивал вино с изюмным печеньем, поглядывая на мои попытки выглядеть не столь прожорливой. «Не стесняйся, Инь. Мне приятно видеть, как ты ешь». Вайнор откинулся на спинку массивного стула. «Через неделю мы станем супругами и будем рядом не только в парадных одеждах». Я чуть не подавилась кусочком хлеба. Быстро отхлебнув из бокала, я попыталась объясниться. «Ваше Величество, я не могу!» Король изумленно выпрямился. «Ваше Величество?» «Ини, меня зовут Вайнор. Всегда, когда мы наедине, я для тебя лишь Вайнор!» Он говорил это с неожиданной горячностью, забыв про ужин. Мне стало неловко. «Хорошо, Вайнор». Я прикусила губу и выпалила: «Может, мы не будем спешить с венчанием?» «Почему? Ты нашла кого-то другого? Кто это?» Вайнор вскочил из-за стола и уставился на меня тяжелым взглядом. «Нет», — я поспешила его успокоить. «У меня никого нет, кроме тебя, Вайнор. Просто я тебе не пара, ты это знаешь. Зачем тебе такие сложности? Я могу быть твоей любовницей месяц или два, сколько ты пожелаешь меня видеть, а потом вернусь в пограничье». Король вернулся к столу и сел, насмешливо поглядывая на мои руки, нервно теребившие салфетку. «Инь, ты мне нужна позарез. Я хочу, чтобы рядом была ты, а не кто-то другой. Любовница мне не требуется. Мне нужна жена. В конце концов, мужчине надоело любоваться моей кислой физиономией, и он подал мне руку, помогая встать. Сегодня мы получили дар богов, истинное благословение светлых. Вайнор ласково коснулся губами уголка моих губ. Потом просительно заглянул в глаза. «Давай отложим все печали и просто порадуемся тому, что мы вместе». Я не смогла отказать ему в такой малости. «Давай», — прошептала я и сама обхватила руками его голову, ероша волосы, прижимаясь к его груди. К нашему обоюдному счастью кровать была недалеко. Мы упали на нее, не успев до конца снять одежду. Я еще не видела короля таким взволнованным, возбужденным. Мне всегда казалось, что где-то в его голове тикает сложный механизм, помогающий ему держать под контролем все, даже собственные эмоции. Но сейчас все рухнуло. Вайнор жадно целовал меня, ловил губами мои стоны, и каждое его прикосновение пробуждало бурю страсти в моем теле. В ответ я прикусывала его кожу, гладила обнаженные плечи, теребила губами плоские коричневые соски. Ласки завели нас до безумия. Бешеный восторг накрыл нас с головой. Мы не могли больше терпеть ни секунды. Резко повернувшись на упругом матрасе, король подмял меня и, не встречая сопротивления, одним толчком очутился внутри. Этого было достаточно, чтобы я с протяжным стоном забилась в судороги первого оргазма. Несколько резких, почти грубых движений, и король присоединился ко мне. Потом мы лежали, лениво целуясь, нежными трепетными прикосновениями, разжигая новый пожар. Теперь мы несколько успокоились и смогли насладиться друг другом. Больше внимания уделяли ласковым словам и нежным прикосновениям. Вайнор встал, разделся и вернулся в постель с парочкой упругих гусиных перьев. У меня пересохло во рту от предвкушения необычной ласки. Король не спешил. Он прекрасно понимал, что до утра нас не хватится, а до обеда большая часть придворных не вспомнит и собственное имя. Медленно, целуя каждый дюйм открывающейся плоти, он начал стягивать с меня одежду. Чулки, нижняя юбка, длинное платье с треном и широкими рукавами. Последнюю сорочку он стягивал медленнее всего остального, только уже не целуя обнаженную кожу, а лаская ее гибким кончиком пера. Шелест шелка, треск пера, легкий укус в обнаженное плечо. Устав вытаскивать мои шаловливые руки из полуспущенных штанов, Вайнор стянул мои запястья шейным платком и привязал к столбику балдахина. Когда перо начало гулять между бедер, я уже ерзала от нетерпения и незабываемых ощущений. Хотелось мужчину, Вайнора, сейчас, немедленно, глубоко и сильно. Я стонала и умоляла о пощаде, но король лишь бормотал под нос. «Клянись, что станешь моей женой!» «Не могу!» Извиваясь, я старалась потереться чувствительным телом о его прохладную кожу. «Клянись!» И перо вновь касается упругим кончиком моей чувствительной точки. В конце концов я сдалась, выдохнула долгим стоном. «Клянусь!» И притянула Вайнора к себе ногами. Он скинул штаны и не промедлил ни секунды. Тотчас утолил мое желание. С рычанием вбиваясь в мое тело, король повторял: «Моя! Моя!» Придя в себя после волшебных ласк Вайнора, я сыграла с ним в свою игру. Завязала его величеству глаза и касалась его крепкого тела тем, что нашлось в скромном номере гостиницы. В ход шло все — ремни, пряжки, ленты, кисти поясов и уцелевшие от десерта ягоды. В конце игры я оседлала его бедра и, не давая снять повязку и трогать себя руками, довела до исступления легкими касаниями своего разгоряченного лона. Слова, которые шептал мне король в ту ночь, я не забуду до самой смерти. Его страсть и нежность, искусство любовника и решительность воина заставили меня потерять голову. К утру мы обессилели, а кровать напоминала поле битвы. Но жестокий рассвет холодно вторгся в наш сон. Розовые утренние лучи заглянули в незашторенные окна, напоминая времени. «Пора вставать», — вздохнул Вайнор, зевая. «Пора», — согласилась я, стараясь не рассматривать учиненный нами разгром. Прибирать в комнате мы не стали, лишь разыскали свои вещи, быстро оделись, спустились вниз, где и потребовали завтрак у такого же сонного хозяина. Завтрак прибыл быстро. Ломти свежего хлеба, сметана, зелень и вареные яйца. «Могу предложить копченый окорок», — зевнул, ставя миски на стол трактирщик. «Нам этого довольно», — отказался король. «Сбитня горячего подайте». «Сбитня так сбитня». Хозяин сбегал к очагу и зачерпнул из большого котла едва теплое варево. Мы ели, глядя друг на друга, словно молодожены. Меня трогал каждый жест, заставляла улыбаться каждая шутка. Вайнор же ловил поцелуями мои пальцы, отпивал сбитень из моего кубка и шептал на ушко нежности, заставляющей меня краснеть. Закончив трапезу, мы вышли на улицу. Утренний город был еще тих. Медленно катил свою тележку молочник. Сонно хлопал глазами мальчишка в окошке у булочника. Торговка зеленью, протяжно зевая, раскладывала на плоском камне пучки душистой мяты, сочного салата и остренького кресса. Осмотревшись, нашли шпиль ратуши и, взявшись за руки, пошли к нему, любуясь улочками Светлограда. Здесь было на что посмотреть. Хозяин каждого дома старался привлечь к жилищу благословение светлых. Поэтому в квартале художников и музыкантов нередкостью были дома, расписанные дивными птицами на радость разосветной эр, а в купеческом ряду почти каждый дом охранял могучий бык Сиана. Дома воинов украшали дикие кони и ледяные мечи, а селяне и пекари поклонялись луноликой Селен, покрывая стены жилищ изображениями колосьев, фруктов и тучных коров. Увы, до ратуши мы добрались быстро, вдоволь насмотревшись по дороге на уснувших, где придется гулять. Здесь тишину нарушал только храп. Приоткрытые окна, распахнутые двери, предметы туалета на лестницах и у дверей. Все доказывало, праздник удался. Король проводил меня к отведенным мне покоям. «Можем немного поспать. Отъезд только вечером», — шепнул Вайнор. «Будем ехать всю ночь. Послезавтра королевская охота». «Хорошо», — шепнула я в ответ и поцеловала его нежно-нежно, словно прощаясь. В ответ король стиснул меня так, что из груди с шумом вышел воздух. «Береги себя, моя королева!» «И ты!» Я сотворила знак разделенного круга, еще раз поцеловала Вайнора на прощание и скрылась за дверью. В комнате было пусто. Расторопные служанки убрали бардак, оставшийся после одевания. Даже расправили постель и взбили подушки. С удовлетворенным вздохом я стянула платье и вытянулась на чистых прохладных простынях.